склонились вдоль трасс. Деревья седые, метет по асфальту шальная поземка. Скрипят тормоза, повороты крутые, шансон из кабины доносится громко. Мороз кружевами раскрасил окошки, и чистить их дворники не успевают. Спешит дальнобойщик домой уж немножко, когда же последние версты растают. Он крутит баранку, часть термоса лихо себе наливает. Под чай шуфутинский поет про таганку, и мысли о доме ему навевает. Торопится он повстречаться с любимой, колеса километры быстро считают. И как хорошо знать, что в снежную зиму тебя в теплом доме давно ожидают.